Это не всегда легко переносится больным, и порой препарат приходится отменить. Болезни сердца в современной статистике заболеваний нашей страны, как и прочих экономически развитых стран, занимают первое место. Ишемическая болезнь сердца, ИБС, является причиной смерти многих людей на Земле. Ишемия – нарушение кровоснабжения, как правило, сопряжена с развитием атеросклероза в венечных артериях, которые питают сердечную мышцу. Самым необходимым для поддержания жизни веществом является кислород. Если твердой пищи человеку нужно несколько сот граммов в день, с вычетом содержащейся в продуктах влаги, воды 2-2,5 литра, с учетом влаги, содержащейся в продуктах и образующейся в организме при их сгорании, то кислорода ему требуется в те же сутки более 40 килограммов. И почти столько же человек выдыхает двуокиси углерода. Особенно интенсивно потребление кислорода в сердце. Как известно, кислород, захваченный гемоглобином, переносится кровью. Этот белок, краситель эритроцитов, после обогащения кислородом называется оксигемоглобином. В артериальной крови, выбрасываемой в большой круг кровообращения, содержится до 95% оксигемоглобина и только 5% содержащегося в эритроцитах гемоглобина путешествует порожняком, без кислорода. В венозной крови, которая из большого круга возвращается в сердце, содержится еще примерно 70-80% оксигемоглобина. Единственное исключение – венозная кровь, оттекающая непосредственно из самой сердечной мышцы. В ней содержание оксигемоглобина составляет примерно лишь 25%. Следовательно, на сравнительно коротком, в несколько сантиметров, перегоне кислорода потребляется в 3-4 раза больше, чем в остальных органах и тканях. Можно сказать, что сердце постоянно работает на пределе. Сравнительно небольшие помехи в снабжении кислородом, в первую очередь и с особой силой, сказываются на сердце. Из всех возможных вариантов ишемической болезни наиболее частой, наиболее губительной является именно ишемическая болезнь сердца. Уместно вспомнить, что окись углерода, образующаяся в частности при курении табака, с молниеносной быстротой соединяется с гемоглобином, соответственно, ограничивая снабжение организма кислородом и, в первую очередь, питание им сердца. Выкуривший подряд две сигареты за счет блокады гемоглобина, образовавшейся при этом окисью углерода, ограничивает поступление в организм кислорода точно так же, как оно бывает ограничено при восхождении на высоту примерно 2000 метров. Курение табака, как установили десятилетиями проводившиеся эпидемиологические исследования, является одним из основных факторов риска заболеть ИБС. Самые частые и впечатляющие проявления ИБС – стенокардия и инфаркт миокарда. Инфаркт требует сложного комплексного лечения, как правило, в специализированном больничном учреждении. Лечение стенокардии в основном проходит в амбулаторных условиях, от латинского «ambulare» – «ходить», «гулять». Стенокардия – это проявление внезапной нехватки кислорода в кровоснабжении сердца. Приступ стенокардии часто удается снять без лекарств. Стоит остановиться, прекратить движение, и через 2-3 минуты боль может исчезнуть.